13. Все обязанности, налагаемые на нас учением о триедином Боге, выражаются в одной заповеди, в заповеди о долге воскрешения. В противоположность магометанству мы можем сказать: нет иного Бога, кроме триединого, и воскрешение — его заповедь. Этот долг есть единственный, общий всем людям, как обща всем людям смерть. Определение долга воскрешением не есть произвольный вывод. В понятии долга уже заключается требование воскрешения. Как и во всяком долговом обязательстве, необходимо заключается обязанность уплаты, с тем, впрочем, различием, что долг в строгом смысле, долг всеобщий христианский, сыновний долг, требуя уплаты, требует возвращения тождественного, а не подобного. Ибо сыновний долг есть произведение не отвлеченного лишь разума, а вместе и сыновнего чувства. Таким образом, исполнение долга есть восприятие на себя труда тягла воскрешения, а не рождение, дающее лишь подобие, и не ожидание осуждения и наказания. Посему и брак есть не оставление родителей, не соединение лишь в плотскую единицу, а сопряжение в трудовую, тягловую единицу в общем деле отеческом, в деле всего рода человеческого, состоящего из тягловых единиц. У нас нет ничего своего, нами произведенного, а все даровое, точнее, долговое. Жизнь наша вовсе не наша, она отъемлема, отчуждаема, смертна. Мы получили жизнь от своих отцов, кои в таком же долгу у своих родителей и так далее. Рождение есть передача долга, а не уплата его. От родителей же, как и вообще от предков, мы получили не только жизнь, но и средства к жизни, состоящие в тех способах работы, в которых все принадлежит нашим отцам, предкам, и весьма мало и только в исключительных случаях лично нам. Какое дело нам до греха, который совершен до нашего рождения? Говорит рознь в лице Каина, в известной мистерии Байрона. Вольное переложение слов Каина из одноименной мистерии Байрона, акт 1, сцена 1. Но если мы не хотим принимать последствий греха, не нами лично совершенного, то не должны принимать и добра, не нами произведенного, что равнялось бы отречению от искупления, от всякого дела, совершаемого не одним поколением, а целым рядом их, генерацией поколений. Если высшую добродетелью для людей, отдельно взятых, будет положить жизнь за других, смерть неповинного за виновных, то в чем же будет состоять высшая добродетель для людей, взятых в совокупности? Долг к родителям имеет не только нравственный характер, но выражается и в физической зависимости, невольности, несвободности. Рожденность — это несвободность. Земля и все другие условия жизни не составляют нашей собственности. Мы не землевладельцы, а крепостные земли. Точно так же, как и земля зависит от солнца, тяготеет к нему, а солнце, в свою очередь, находится в подобной же зависимости от иного какого-либо тела и так далее. Регуляция этой слепой, не земной только, а всеобщей тяги, обусловливающей смертность, и должна быть тяглом человеческого рода. Отсюда и следует, что воскрешение есть труд, обращающий даровое в собственное, очищающий долг. Но мы живем не на чужой только счет, не на счет лишь слепой природы, а также и насчет себе подобных, даже самых близких, заменяя, вытесняя их. И такое существование делает нас не только недостойными, но и преступными. Все бедствия, не только физические, но и нравственные, суть естественные последствия подчинения слепой силе, насчет которой мы живем. Ибо, повинуясь влечением слепой, чуждой, неподобной, хотя и в нас самих живущей силы, становимся врагами себе подобных и даже самых близких. Таким образом, нынешняя жизнь делает нас не только недостойными счастья, но и несчастными. И если глубина самоосуждения делает страшный суд из трансцендентного имманентным, то и искупление требует с нашей стороны усилий труда для обращения не нами произведенного в трудовое. Долг, следовательно, возникает не из займа только, но и из греха, преступления. Ибо каждое поколение, рождаясь, тем самым наносит смерть своим родителям, и потому долг есть вместе и повинность. Сознание, что этот долг не оплачен, есть сознание своей зависимости, рабства, невольности, смертности, словом, небратства. В неоплаченном долге заключается наказание рабством, смертью. Оплаченный долг есть возвращение жизни своим родителям, то есть долга своим кредиторам и через то свободы себе. Бессознательный невольный грех, грех первородный, есть коренной смертный грех, грех против Духа Святого, против истинного просвещения. Не принимать ответственности за этот грех, то есть не трудиться, не принимать участие в деле воскрешения, значит лишить человечества будущности, обречь его на полуживотное состояние. Задача человеческого рода состоит в обращении всего бессознательного, само собой делающегося, рождающегося, в сознательное, светлое, действительное, всеобщее, личное воскрешение. При этом должно заметить, что содержание долга всегда одинаково. Разница только в уплате, то есть в чем мы полагаем уплату. Око за око, жизнь за жизнь, конечно, уплата и даже до жестокости равноценные. Вира, то есть материальные вознаграждения за рабочую силу, уплачиваемая семье убитого, тоже плата, хотя и весьма неравноценные. Но как в том, так и в другом случае плата, очевидно, недействительна, произвольна и не уменьшает долга. А как в первом случае, око за око, жизнь за жизнь, даже удвояет его. Все преступления и проступки, от малейшего оскорбления до убийства, имеют значение разрушения жизни. Юридическое же возмездие жизни не возвращает. Экономическая плата за вещи и услуги также недействительна. Правда, за услуги и вещи, полученные нами от других, мы можем уплатить тем же, то есть подобными же услугами, такими же вещами, но не можем возвратить тех сил, той части жизни, которая потрачена на их производство. Мена не заключает в себе взаимного возвращения потраченных жизненных сил, а ведет к взаимному разорению, к смерти. Все это показывает, что содержание долга всегда есть жизнь, а потому и погашением долга может быть только восстановление жизни, воскрешение. Воскрешение и потому уже долг, что хранение невозможно. Хранить значит отдавать гниению. Всякая остановка есть падение, застой есть разрушение. Хранение есть заповедь завета ветхого, неполного, завета, в котором и божество представляют почившим, и предметом упования становится покой, так что субботний покой считается праздником для человека. Мало того, деятельность человеческая смертоносна и не может быть иной, если не поставить себе целью воскрешения. Такова и европейская цивилизация. Ход ее разрушителен. Поселение европейцев среди дикарей сопровождается вымиранием последних. В борьбе с туземцами принимает участие и растительная, и животная жизнь. Европеец несет с собой свою флору и свою фауну. Торжество его сопровождается искоренением не только человека в нецивилизованных странах, но и гибелью туземной флоры и фауны. И между тем это страшное явление не стало вопросом, не сделалось предметом исследования, а принимается как явление неизбежное, роковое. Почему европейская цивилизация смертоносна, в этом не хотят дать себе отчета. И потому цивилизация остается слепою. Явление вымирания в диких странах только проявляется с наибольшей резкостью. Действует же оно везде и всегда, составляя необходимую принадлежность цивилизации, и у народов наиболее цивилизованных вымирание уже начинается. Признав своим долгом всеобщее воскрешение, для нас не будет страшно признать, что все первобытное человечество виновно в грехе каннибализма даже самых близких. И осудить этот грех мы не имеем права, потому что и в настоящее время живем за счет предков, из праха которых извлекаем и пищу, и одежду. Так что всю историю можно разделить на два периода. Первый период — прямого непосредственного каннибализма, и второй — людоедство скрытого, продолжающееся и доселе, который и будет продолжаться, пока человек не найдет выхода из своего заключения на земле. Но за этим вторым периодом необходимо должен последовать третий, период всеобщего воскрешения, как единственно действительного искупления греха каннибализма.